Твари были способны меняться, чтобы выжить, и меняться очень быстро. Правда, в случае со мной, изменения Граксов были мне только на пользу. Эти твари были способны чувствовать вибрацию на огромных расстояниях, и потому орды оголодавших тварей, желающих покарать наглеца, вторгшегося на их территорию, пребывали бесконечным потоком. Поначалу они ломились по лазу прямо в лоб, но, когда им стало не хватать места на всех желающих, атаки стали сыпаться со всех сторон. Это было удобно, ведь мне не нужно было никуда идти. Я нашел комфортную для обороны развилку, где спина была прикрыта нерушимой породой, и кружился в смертельном танце с десятками прибывающих каждую секунду граксов. Изголодавшиеся тварюшки мчались ко мне со всех концов портала и встречали тут свою бесславную смерть, после чего через поглощение отправлялись в мир тьмы, чтобы освободить в узком тоннеле место для новых смертников. Кровь неслась по венам, словно сумасшедшая. Энергия втекала в меня нескончаемым потоком, часть из которого я тут же пускал в ход против очередной волны, но, поскольку дымчатый клинок рассекал стальную броню граксов с одного удара, основные мои затраты были только на защиту. Вот жжение в пятке, и рукоять со звоном выбивает рогатому наглецу глаз. Дезориентированный Грокс воет от боли, но недолго. Острие длани сумрака вгрызается ему в лоб, и тварь замолкает. Поглощение, кувырок, удар, повторить, 5-10-100 раз. Мышцы скрипели, адреналин отзывался звоном в ушах, пот застилал глаза, а улыбка не сходила с моего лица. Давно я не бился на пределе физического тела, и сейчас я был близок к нему как никогда. Одна ошибка в контроле, и зубы, способные раскусить стихийный металл, оборвут мою жизнь. Один неосторожный выпад, и я лишусь клинка, без которого меня просто раздавит толпой, как груда металлических камней. Но мне было весело, настолько, что я увлекся и задержался на охоте дольше, чем планировал. «Простите, извините, я спешу, пардон», — бросал я фразы одновременно со взмахами клинком по встречающимся на пути назад граксам. Некоторых я отбивал рукоятью, некоторых одаривал знакомством с мантией, прочих перепрыгивал и уворачивался, лишь бы не потерять скорость. Я бежал и бежал, а весь тоннель вибрировал от преследующих меня сотен разъяренных тварей, и их непрекращающееся рычание так и порывало меня остановиться и продолжить игру. Столько халявной энергии, но нельзя быть таким жадным. Я и так за 3 часа восстановил свои энергетические запасы больше, чем на 2/3. Да, тело за такие перегрузки спасибо не скажет, а базовый уровень пути тела не панацея, и у него тоже есть предел. Предел, который я практически нащупал, и это было обиднее всего, ведь я только разогрелся. Постепенно тварей на пути становилось все меньше, а потом они перестали попадаться вовсе. Неудивительно, ведь основные тоннели были экранированы водными трубами и отпугивали тварей от точек добычи руды. Только вот тебе на них, похоже, плевать. Да, приятель, облизнулся я, когда выбежал из тоннеля и увидел покрытую пластинами здоровенную спину твари. Альфа успешно пробила барьер своего тоннеля и сейчас как раз пригнулась, чтобы лезть в тот тоннель, который я обязался защищать. Похожая на прямоходящего носорога, ростом 1.4 м, с блестящими дикой стихией когтями-саблями, Альфа подпирала своими плечами своды пещеры, которые осыпались от касания с серебряными пластинами. В отличие от мелких граксов, на которых я охотился, защитные пластины Альфы имели ослепительный блеск, а силище в ней было не в пример больше той Альфы, что я убил в прошлый раз. Не знаю, где и на ком эта тварь отъелась, но ощущение всемогущества не сбивал даже протянутый над ее башкой трубопровод. С него я и решил начать. «Прорви», — громко приказал я. Тварь среагировала на мой голос и развернула свою здоровенную башку, а увидев на мне кровь своих младших собратьев, протяжно заревела скрежещущим гулом. При этом Альфа угрожающе раскрыла свою широченную пасть с массивными челюстями. Как раз в нее и хлынул резкий напор стихийной воды с прорванной трубы. Гул в буквальном смысле захлебнулся, и я рванул в атаку. Напором тварь не убила, но завалила на бок. Альфа вгрызлась своими лапищами в землю и смогла отползти от бьющей с потолка воды, но тут ее уже ждал я. Первый взмах, и тварь лишилась ноги. Второй взмах, и саблевидные когти правой руки слетают с Альфы вместе с пальцами. К этому моменту гигантский Грокс, наконец, допер, что основную угрозу представляю я, и взмахнул левой лапищей, от которой я ушел перекатом, после чего вонзил клинок в бок всей еще лежащей на земле твари и побежал вперед,

кровью обрубок взмывает вверх, орошая все вокруг кровью, а тонкая часть хвоста ныряет в мир тьмы вслед за кончиком, и свежая порция энергии вливается в мое тело. Альфа надеялась обрушить пещеру, и чтобы сделать это наверняка, перекинула к хвосту почти все запасы своей стихийной энергии, которую тьма с аппетитом сожрала. Далее разобраться с израненным гигантским Граксом было делом техники. Даже без стихийной атаки, такая дура могла вызвать обрушение одним точным ударом по стене пещеры, потому я методично отсек ей все конечности. И когда ей уже ничего не оставалось, кроме как истекать кровью и бессильно щелкать наполовину проржавевшей челюстью, я остановился с занесенным над мордой клинком. Удар, и в пещеру вернулась звенящая тишина, прерываемая лишь звуком падающих с трубы капель воды. «Впечатляет», — раздался сухой голос, больше похожий на скрежет металла. Я поднял взгляд и увидел, как со стороны тоннеля, который я защитил, медленно вышел цельнометаллический буро-черный доспех. На плече у доспеха красовалась здоровенная артефактная кирка, а глаза сияли необузданной дикой силой. «Только без воды добычу все равно придется прервать», — сурово произнес он, поймав латной перчаткой стихийную каплю воды. При этом доспех даже не дрогнул, а сам здоровяк не поморщился. «Силен, я перебил дублирующую трубу, основная цела», — заметил я, неотрывно глядя на ярко-золотые провалы глаз. «А если бы промазал?» — скептично подняв взгляд кверху, — спросил он. «Я не промахиваюсь», — беззаботно пояснил я, — «не ослабь я Альфу до атаки, риск обрушения был бы выше. Но ты ведь и так это знаешь». «Да, князь, хорошо, что ты понял, кто я. Не люблю объяснять», — хмыкнул доспех и отставил кирку в сторону. Угрозы от князя никакой не исходило, хотя более идеальных условий для того, чтобы меня атаковать, ему может больше никогда не предоставиться, и он это прекрасно понимал. Десятки километров под землей, еще большее расстояние до точки выхода из портала, а вокруг витают тонны стихийной энергии металла. Казалось бы, идеальная ловушка, только вот, судя по исходящему от доспеха стихийному ответу, убивать меня князь металла не собирался. «Только не говори, что ты устроил все это, чтобы поговорить», — вздохнул я. «А что, если и так?» — нахмурился князь металла. «Да просто вы словно соревнуетесь, кто придумает более изощренный способ поболтать», — усмехнулся я. «Неужели телефоны сломались?» «Это не телефонный разговор», — фыркнул князь металла. «Да и делиться содержанием беседы с княгиней Астрала, прослушивающей все каналы связи, у меня нет никакого желания». «То есть речь пойдет не об угрозах?» — уточнил я. «Нет». «Странно», — почесал я подбородок. «Я думал, ты один из первых в очереди на мое убийство. Я лишил твой клан денег, статуса, ратника, а тебя самого сослали в шахты как какого-то раба». «Раба?» — неожиданно в голос загоготал князь металла. «Я сказал что-то смешное?» — удивился я. «Вроде того», — весело кивнул князь. «Видишь ли, Маркус, это иронично. Ведь в этой шахте я как раз освободился от оков и стал свободным. И за это я хотел сказать тебе спасибо». «Пожалуйста», — машинально ответил я, все еще не до конца понимая, что происходит. «Тебе там ничего на голову не падало?» «Падало», — кивнул здоровяк. «Шахты — место опасное. Камни, руда, Граксы, один раз упала тележка. А что, шлем помят?» — озадаченно ощупал князь металла свою голову. «Скорее мозг», — хмыкнул я. «А, только сейчас сверкнули пониманием глаза князя металла. Хочешь такой же шлем?» На секунду я подвис, думая, что здоровяк так шутит, но нет, он говорил это всерьез. С сообразительностью у него туговато. «Забей», — отмахнулся я, — «давай лучше сразу перейдем к причине, по которой я здесь. Ты здесь потому, что принял мой контракт, посмотрел на меня как на дурака князь металла и успешно выполнил», — задумчиво добавил он, окинув глазами мертвую тушу Альфы Граксов. «Я имел в виду причину, по которой ты позвал меня сюда», — терпеливо вздохнул я. «А-а, ну так бы сразу и сказал», — хмыкнул князь металла. «Я позвал тебя, чтобы задать один вопрос. «Сможешь ли ты остановить князя света?» «Смогу», — без колебаний ответил я. «Откуда такая уверенность?» «А это уже второй вопрос», — заметил я. На несколько секунд князь металла реально подвис. Я буквально слышал, как дымятся шестеренки в его мозгу, но так было нужно. Я уже примерно понял его ситуацию, да и остаточный след ментального контроля удалось разглядеть. Совсем слабый, словно в спячке, но след был. При этом ментальный контроль настолько глубоко врос в подкорку к князю, что уже стал частью его личности. На этой стадии любое вмешательство извне может сделать из него овоща. Полагаю, под менталку бедолага попал еще ребенком и сейчас, по сути, учится думать заново. Задействует те участки мозга, которые не использовались годами. «Позволь мне задать второй», — после паузы проговорил он. «Задавай», — ответил я, и тот благодарно кивнул. «Князь света опасен, и не только для меня, опасен для всех. Я не могу вспомнить почему, но на уровне ощущения знаю это, как и то, что пойти против его воли означает смерть. Не подумай, я боюсь не за себя, Маркус. Если я ошибусь, пострадают мои люди. Как князь, я не могу этого допустить. Если это их спасет, я готов выйти отсюда и нацепить ошейник раба. Но также я понимаю, что это только отстрочит их смерть. Раньше меня это устраивало, но если есть иной путь, путь остановить его, то я готов пойти по нему. Поэтому докажи мне, что ты сможешь справиться, и я последую за тобой». Мне хотелось сказать, что во всей его речи так и не прозвучало вопроса, но я не стал нагружать и так расколотый и измученный мозг бедолаги и достал из кармана монету Аргуса. «Ты знаешь, что это? Символ падшего ордена», — после небольшой заминки ответил князь Металла. «Почему его считают падшим?» — спокойно спросил я. «Потому что все его члены уничтожены», — на этот раз быстро ответил доспех. «А что, если я скажу тебе, что уничтожены не все?» — с улыбкой произнес я и убрал монету обратно в карман. На этот раз князь Металла молчал целую минуту и буравил меня задумчивым золотым взглядом. «Даже если это правда, один воин падшего ордена ничего не сможет противопоставить ему», — разочарованно выдал вердикт князь Металла, а потом встретился со мной глазами и вздрогнул. «Разве что ты, но нет, этого быть не может. Моя череда задавать вопросы, князь», — вместо ответа, пошел я вперед с обнаженным клинком наперевес, хотя, пожалуй, достаточно будет одного вопроса, от которого напрямую зависит, закончится наш разговор смертью или нет. Князь Металла вздрогнул и напрягся, но кирку брать не стал, хотя в этих условиях она ему была и не нужна. «Слушаю», — сухо произнес князь, напряженно глядя перед собой. «Имеешь ли ты отношение к уничтожению рода Чугунских?» — холодно спросил я, остановившись в 2 метрах от пылающего дикой силой князя. Я медленно шел вдоль поляны и размышлял. Приятный ветер доносил звуки близкого боя, а сверху припекало портальное солнышко. Верхний ярус портала Трезубца, как обычно, был многолюден, но никто не обращал особенного внимания на одиноко идущего стража с потрепанным полупустым рюкзаком за спиной. В нос ударил сладкий запах жареных грибов, заурчал живот, и я всерьез задумался повернуть и пофармить грибочков на ужин, но передумал. Тело подрагивало от перенасыщения дикой энергией, а рюкзак, хоть и был наполовину пуст, на вторую половину он был загружен кристаллами металла, совокупная рыночная стоимость которых превышала полученную мной награду за устранение альфы-граксов. И да, как доложила Ликса, эту награду нам уже выплатили. С транспортировкой туши альфы вышли некоторые сложности, так как она даже бесконечности оказалась слишком большой и тяжелой для разовой перевозки. Результатом решения проблемы стало, что князь Металла, не торгуясь, купил ее по рыночной цене. Его ответ на мой вопрос меня полностью устроил, и наш дальнейший разговор свелся к обсуждению плана, как остановить князя света. Плана, которого по факту у нас и не было, ведь князь Металла пока не мог вспомнить подробности замыслов князя света, а я не мог пообещать помешать тому, о чем не знаю. В итоге мы сошлись на том, что князь Металла останется в этой шахте и попытается вспомнить. Это было единственным местом, в котором он чувствовал себя в безопасности. Будучи изгнанным на добычу ресурсов для кольца стен, князь Металла вымещал свой гнев в шахтах и пробирался все глубже и глубже. Он не делал перерыв ни на отдых, ни на сон и продолжал долбить, пока вдруг не почувствовал проблески разума. Осознав себя, он понял, что гнев и ярость были ему навязаны, как и 99% его поведения. Это откровение заставило князя Металла лезть еще глубже в шахты, и он продолжал углубляться до тех пор, пока не забрался в место, где разум полностью очистился от чужой воли. Князь Металла признался, что он чувствовал себя сейчас как разбитая ваза, которая пытается собрать самого себя по разбитым осколкам. Но безнадежное ощущение потерянности хотя бы было его собственным ощущением, и он был готов бороться до конца, чтобы вернуть себя. И в конце разговора попросил дать ему время, а еще сделал небольшой подарок из числа воспоминаний, которые ему вернулись. Подарок, который я намеревался использовать немедленно, поэтому достал телефон и набрал номер Альберта. Глава 24. Бодрое утро, комендант. Веселым тоном начал я разговор. Вообще-то, сейчас глубокий вечер, хмыкнули в ответ. Это у тебя, зануды, в крепости вечер, а у меня тут солнце, констатировал я, сощурившись от ярких лучей. Тут это где? Подозрительно протянул Альберт. Это не важно, отмахнулся я. Скажу ему, что иду сейчас по порталу Трезубца, начнет спрашивать зачем. А оно мне надо? Не надо. Ты ведь опять кого-то убил? Не удержался от допроса Альберт, и голос сделал такой осуждающий, что на миг я даже пристыдился. Вообще-то, мои руки чисты, возмутился я, и они даже не в крови, иронично уточнил Альберт. Я хотел было оскорбиться такому предположению, а потом обратил внимание, что засохшая кровь на руках и правда имеется, и в немалых количествах. Кровь портальных тварей не считается, важным голосом заявил я. То есть ты не в столице? Тяжело вздохнул Альберт, поэтому я и просил разрешения вернуться. А вдруг там проблемы? Нет там никаких проблем, отмахнулся я, а потом, подумав пару секунд, добавил, по крайней мере, нерешаемых. И вообще, Берти, я звоню с важными новостями, хорошими или плохими, посерьезнел голос ратника, который уловил нотки серьезности в моем голосе. Я где-то читал, что псы способны безошибочно считывать эмоции своих хозяев, но не ожидал, что мой верный ратник из таких. Поначалу, оказавшись брошенным у моего порога, он выглядел как апатичное привидение. Чуть позже освоил навык хмуриться в любой непонятной ситуации, а теперь вот дорос до проницательности. Невероятный прогресс. Я так обрадовался росту Берти, что захотел позвонить его предыдущей хозяйке и похвастаться, но передумал. Виктория сейчас важная княгиня, и ей не до всяких глупостей. Она ясно дала это понять последним разговором. Тут смотря для кого, ответил я, раздумывая, как подать информацию и рассказывать ли, от кого и как я ее получил. Я знаю, где сейчас находится Антон Переломов, также известный как Сапсан, приняв решение пока не говорить о князе Металла, выдал я после короткой паузы. Если это шутка, Маркус, то она не смешная, изменившимся стальным голосом проскрежетал здоровяк. Не шутка, скажи мне кто другой, что нашел самого неуловимого члена отряда специальных операций клана Металла, я бы вырвал этому умнику язык за клевету. Собственно, даже командиры перед вылазками не могли найти, он появлялся сам и всегда вовремя, этим и славился. Тогда, полагаю, это хорошая новость, что его текущее местоположение от тебя всего в 27 километрах, с улыбкой произнес я. Для меня хорошее, сухо отозвался Альберт, а вот для Собсона не очень. Пойдешь за ним, уточнил я. А ты как думаешь, ответил мне суровый голос, на фоне которого слышались торопливые шаги. Думаю, уже идешь собираться, ответил я, поэтому прошу быть осторожнее. Мне известно только местоположение, я не знаю, сколько с ним сил. Это не важно. Сколько будет, столько и сдохнут, холодно констатировал Альберт. Знал ли я, что Альберт побежит мстить? Да, знал. Но также я знал, как это для моего ратника важно, и не мог промолчать. Да и, по словам князя Металла, Сапсан долго на одном месте не задерживается, а Альберт волею судьбы оказался с ним рядом. К тому же обещал я всячески содействовать Альберту в его праведной мести, и чего уж греха таить, я верю в него. Я готов выдвигаться, раздался строгий голос ратника. Место, юго-запад, Станжерские и охотничьи угодья, передал я информацию, и вместо того, чтобы бросить трубку и мчаться убивать очередную цель из своего списка, Альберт громко засопел. Так бывает, когда Альберт начинает усиленно думать. «Я могу взять с собой ребят?» – неожиданно спросил он. «Думаешь, не справишься?» – нахмурился я и всерьез задумался. «Бросить все и поехать помочь?» «Да, придется отложить все дела, использовать шаг тьмы и подтолкнуть и так уставшее тело еще ближе к грани, но это все решаемые мелочи, в отличие от возможной смерти моего верного пса, нет, друга. От этой мысли я внутренне усмехнулся. Но, признаю, мысль была приятной. Не в этом дело, отмахнулся Альберт. Я справлюсь с сотней таких, как Сапсан. Меня смущает другое. Охотничьими угодьями в желтой зоне нередко маскируют перевалочные базы рабов. Если там кто-то есть, их нужно будет доставить в безопасное место. Лишние руки будут очень кстати. Понял тебя, кивнул я. Конечно, бери ребят с собой. Также я тебе скину контакт Федора. Надежный человек, знает местность, поможет сориентироваться, и транспорт имеется. Принял, отозвался Альберт, и спасибо. Ни за что, хмыкнул я, нужна будет помощь, только свистни. Я справлюсь, Маркус. И понимаешь, я должен сделать это сам, отомстить. Удачи, и не вздумай там подохнуть, комендант. Так точно, босс. Бодро отозвался Альберт и завершил звонок. Я же к этому моменту уже как раз добрался до выхода из портала. Вторую часть подарка князя металла я решил пока приберечь. Спешка тут могла только навредить. Да и достоверность информации следовало сначала проверить самому. Рынок трезубца встретил меня хмурой темной погодой. От накатившего ветра я поежился и двинул в сторону парковки. Найти кайман не составило труда. Наш начищенный до блеска транспорт окружала толпа из двух десятков людей, которые звенели бутылками, болтали и уминали свежеприготовленный шашлычок. И во главе этой компании, оперев задницу на капот, стоял воркующий с двумя девицами Глеб. Увидев меня, он вздрогнул и виновато отвел взгляд. Первой реакцией было отчитать бойца, но не успел я сказать и слова, как мне сунули свежий шашлычок и бутылку имперского. Настроение немного улучшилось. А когда я заметил, что Глеб пьет безалкогольное, то претензий не осталось вовсе. Вместо распития бухла на посту, Глеб с жаром рассказывал о прелестях каймана и ништяках клана теней, что разом реабилитировало моего водителя, ведь позитивный имидж клану теней был очень кстати. К тому же шашлычок оказался вкусный, да, поэтому подошел к кайману я в добрейшем расположении духа, и даже хищный, жадный взгляд молодых девиц, облепивших Глеба как мухи, не смог его испортить, ведь я видел, что Глебу и такое внимание крайне приятно, и в этом нет ничего плохого. Развлекаться полезно, а любой потенциальный вред от охотниц Ликса пресечет на корню. Правда, реакцию Глеба на мое появление девицы считали безошибочно и уже вовсю оценивали меня своим цепким взглядом. Сейчас мне это внимание было даром не нужно, но и обламывать кайф Глебу не хотелось, поэтому я сделал максимально приветливое лицо и, подойдя к Глебу, по-приятельски обхватил его за плечо. «А вот и мой дорогой компаньон и создатель этой прекрасной машины!» — воскликнул я с нотками восхищения. «Прости, но мне нужен твой гений в другом месте. Но уверен, дамы будут не против продолжить беседу с тобой в более подходящем месте, скажем так, завтра». С этими словами я нарочно встал чуть за спину Глебу, позволяя ему выглядеть эффектнее и увереннее. 2 секунды потребовалось блондинке с пышными формами, чтобы оценить ситуацию, принять решение, и девица достала из сумочки красную ручку, черканула там телефончик, после чего чмокнула Глеба в выбритую щеку и что-то томно шепнула на ухо. Глеб покраснел и даже не сразу понял, что телефончик ему всунула также темненькая и более скромная подружка блондинки и, мило улыбнувшись, побежала за подругой. Люди вокруг начали расходиться, и я невозмутимо сел в машину и сладко потянулся. «Спасибо», — поблагодарил меня севший в кайман Глеб. Старательно держащий лицо водитель теперь расплылся в улыбке от уха до уха и мечтательно покручивал в руке 2 телефонных номера. Так, отставить пошлые мыслишки во внеурочное время, строго отчеканил я. Есть отставить пошлые мыслишки, кивнул Глеб, и кайман с ревом мотора начал набирать высоту. И ни за что, с улыбкой добавил я же ничуть не соврал. Собрать такую ласточку мог только настоящий гений. Молодой парень сидел перед наспех сколоченным деревянным прилавком и задумчиво покачивался на табуретке. На часах была полночь, и парень, как обычно, выложил на прилавок 2 предмета. Телефонную бутылку элитного вискаря. Особенно сильно разбушевавшийся ветер колыхал потолок палатки с красным крестом. Но Дениса это не волновало. Все мысли парня были заняты ежедневным полночным ритуалом, в котором нужно было выбрать 1 из 2. Денис даже не мог точно вспомнить, с какого дня и как это началось, но последние недели каждый день завершался этим выбором. Правда, последние дни несколько отличались от обычных. У парня до сих пор не прошла легкая дрожь в теле, которую он испытал при виде его. Он встречал этого человека единожды, когда получал приказ от отца отправиться на обучение в клан теней к Филиппу. Даже тогда князь Света не соизволил поговорить с сыном лично, но не это сейчас волновало Дениса. Его волновал этот посетивший его человек, или же сущность. Денис, даже будучи целителем, способным считывать присутствие любого человека на расстоянии, не ощущал от этого существа ничего, от него исходила лишь пустота. Одно воспоминание об этом заставляло душу сжиматься от страха, хотя сам человек не представлял из себя ничего внешне угрожающего. Обычное лицо, обычная одежда, все в нем было обычным, кроме, пожалуй, взгляда, который Денис бы предпочел больше никогда не видеть. Но юный лекарь с детства привык, что жизнь никогда не складывается так, как хочется. С этой мыслью Денис перевел взгляд на телефон, в котором был забит всего один номер. Номер Маркуса, которого он старательно избегал все эти дни. Казалось бы, такое простое действие. Позвоните, все объяснить. В голове Денис прокручивал возможный разговор тысячи раз, но каждую полночь вместо телефона выбирал бутылку и откладывал разговор. Снова и снова. Ведь если быть честным, в предстоящем разговоре не было ничего простого. Столько раз прокрутив беседу с Маркусом в голове, Денис понимал, что тот почувствует любую недомолвку, любую недосказанность, а врать этому человеку парень не хотел, и не из страха, а из уважения. Маркус был одним из немногих в жизни Дениса, кто поверил в него, не оттолкнул, дал убежище, несмотря на возможные последствия, дал кров над головой и, что самое важное, дал Денису причину существовать. Юный лекарь уже и забыл, каково это просто и беззаботно помогать людям. Будучи совсем маленьким, Денис думал, что помощью людям будет наполнена вся жизнь юного лекаря, и искренне радовался, но как же он ошибался. Шутка ли, но единственный лекарь клана Света был сослан в клан Теней с полным запретом когда-либо применять целительные техники. Более того, он был послан, чтобы научиться диаметрально противоположному – убивать. И его отцу было наплевать, что Денис всей душой ненавидел насилие. Но насилие окружало его постоянно, и даже в тот день, когда он впервые увидел Маркуса, тогда, в баре теневого квартала, Денис и подумать не мог, что эта встреча изменит его жизнь. Последние недели юный лекарь, без сомнений, мог назвать самыми счастливыми в своей жизни. Его никто не трогал, не дергал, не выставлял требований, не ругал, не обвинял, не поучал. Более того, Денис впервые за долгие годы смог свободно заниматься тем, что искренне любил – целительством. Да, с некоторыми ограничениями, но здесь был запрет не на применение техник, а на то, чтобы показывать их людям. Поэтому Денис играючи обходил его, применяя различные техники на отвары, снадобья, лекарства и бинты. При этом, чтобы не оставлять стихийных следов, работать требовалось аккуратно, тонко и на предельной концентрации, отчего мастерство юного целителя росло, и каждый новый день он воспринимал как вызов своему дару и целительским способностям. Денису было наплевать на наспех сбитую мебель лавки, на осенний холод, промозглую землю, завывающий ветер и дырявую палатку. Юный лекарь занимался любимым делом и был счастлив, отдавался делу без остатка, не замечая, как пролетают дни. При этом Денис не забывал выполнять поручения Маркуса и поглядывать за его людьми, слушать тех, кого никто не слушает, видеть то, что никто не видит, замечать то, что никто не замечает. Юный лекарь делал это на автомате. Отточенные до совершенства навыки скрывать свое присутствие помогали в этом, а еще в том, чтобы избегать самого Маркуса. Поначалу Денис не понимал, почему это делает, и не видел проблемы, ведь он выполняет поручение, и его аптечная лавка приносит весьма хороший доход клану теней, из которого Денис не берет себе ни импа, а специальный чайный отвар, который через повара попадают на кухню, а оттуда всем членам клана теней, вырабатывает у всех принявших ментальный иммунитет. Польза от Дениса была очевидна, но в глубине души он понимал, что этого недостаточно, ведь Денис не договаривает. Это не ложь, но уже и не искренность, и это ощущение, что своим молчанием он предает доверие Маркуса, съедало юного лекаря изнутри. С этой мыслью Денис вновь поднял взгляд на телефон и потянул к нему руку, но остановился на полпути. «Нет, не сегодня», — со вздохом констатировал юный лекарь, откупорив бутылку, хлебнул вискаря и вернулся к приготовлению свежей порции целебного отвара. Мерный стрекот насекомых успокаивал. Витающий вокруг горячий пар обжигал и расслаблял одновременно. Нос приятно щекотал чарующий аромат хвойных деревьев. И аромат не искусственный, а вполне настоящий. Лес был так близко, что при желании до ветвей деревьев можно было дотянуться рукой. Предгорье дракона словно находилось в другом времени относительно остальной части столицы, и зелень местного леса еще не стремилась окрашиваться в осенние цвета. Я же лежал посреди лазурной водицы горячего источника и любовался мириадами звезд на черном небосклоне. Благодать. Продуктивная охота на граксов неплохо зарядила мои энергетические батарейки, но энергия была дикой и необузданной, а каналы перенапряжены от непривычной интенсивности перекачки. И стихийная вода в этом случае – лучшее лекарство, которым располагало человечество. Ее влияние одновременно расслабляет канал и успокаивает энергию, что в тандеме с моим путем тела ускоряет восстановление и усвоение непокорной энергии в десятки раз. А еще это чертовски приятно. Каждый раз после купания в источниках чувствуешь себя заново родившимся. Неудивительно, что магистры так пристрастились к этому досугу. Даже молодому мне эффект источников ощущается как перерождение, что уж говорить про дряхлых старперов вроде Экса, для которых шанс почувствовать молодость было сильнейшим наркотиком. Так или иначе, посещение предгорья дракона было идеальным завершением идеального отпускного дня. Хорошо подрался, попутешествовал, вкусно покушал, помог другу и понежил косточки в горячей водичке, благодаря которой завтра я смогу подраться еще больше. Красота! Не хватает разве что тебя, расслабленно произнес я, услышав робкий плеск воды за спиной. Приятно слышать, ответил мне веселый женский голос. Я лениво перевел взгляд от звездного неба и увидел синеволосую красотку, что с обманчиво невинной улыбкой опустилась в воду в паре метров от меня. Что ж, могло быть и хуже, подумалось мне. Хотя, если учесть тот факт, что в предгорье дракона мы с Ликсой прибыли вместе и она вот-вот должна прийти сюда после массажа, вопрос спорный. Глава 25. Я молча наблюдал, как девушка с беззаботным выражением на лице опирается локтями на горячие камни, располагая свое тело поудобнее, и с невероятным интересом любуется видом на едва различимую в тусклом свете звезд гору. При этом маска благородной самодостаточной аристократки не имела ни единого внешнего изъяна, даже щеки не покраснели. И я бы поверил в эту актерскую игру, если бы не два факта. Первый, Амелия старательно избегала контакта глазами, и это было настолько явно, что пока она располагалась поудобнее в воде, девушка дважды поскользнулась, так как двигалась практически вслепую. Второй же, это резко снизившаяся на 2 градуса температура источника, стоило Амелии в нем оказаться. Да, держать лицо и скрывать внешние проявления истинных эмоций синеволосая научилась, но вот держать силу под идеальным контролем куда тяжелее, чем мимику, так что работать ей еще и работать над аристократической отстраненностью. «Там что-то интересное?» – участливо спросил я, резко подавшись вперед. В одно мгновение расстояние между нами растаяло, и я невозмутимо посмотрел в ту же точку, что и Амелия. Я нарочно не придавал внимания тому, что грудь девушки уперлась мне в плечо, и ожидал потери контроля, криков извращенец или новой пощечины, но синеволосая смогла меня удивить. Внезапное сближение, наоборот, расслабило девушку, а температура в источнике тут же пришла в норму. «Драконий столб», — на выдохе спокойно ответила Амелия, так называют внутреннюю часть восточной гряды. Но в детстве мне казалось, что это название дурацкое, и я придумала свое. «Какое?» — поинтересовался я. «Драконий танец», — улыбнулась девушка и впервые за все время перевела на меня сияющие глубокой синевой глаза. «Танец можно заметить, если внимательно смотреть на то, как меняется форма гряды с приходом нового сезона, весной, летом, осенью и зимой. В каждый период она разная и всегда такая же прекрасная». «Звучит интригующе», — ответил я, — «отныне буду следить за ней внимательнее». «Ты уж постарайся», — весело сверкнула глазками Амелия и расслабленно растянулась в горячей воде. От былого смущения и неловкости девушки не осталось и следа. Вообще, даже странно, что они вообще появились, учитывая, как мы встретились в первый раз. Тогда в женской душевой Амелия и бровью не повела и пылала силой и уверенностью. И неспроста, ведь к своим 25 годам девушка добилась впечатляющих высот. После нашей совместной поездки в Форт-Хеллу, я разузнал об Амелии поподробнее, и ее досье внушало. Начала ходить в порталы в 8 лет, освоила стихию воды в совершенстве к 20, а размер источника уже сейчас был так велик, что магистры ордена бы позавидовали. При этом Амелия одинаково хорошо владела аспектами поддержки, защиты, целительства и атаки. Хотя с последним наставники ее, очевидно, ограничивали. И сложно сказать, делали они это из заботы о ее безопасности или из страха. В том, что Амелия превзойдет своего брата князя воды, я не сомневался. Во многом уже превзошла. О чем задумался? Участливо спросила Амелия. О будущем, пожал я плечами. Приятно, что хоть кто-то о нем думает. Глядя на звезды, вздохнула девушка. Знаешь, Маркус, в раннем детстве я услышал от няни историю о деревне на юге империи, в которой из-за засухи умирает 300 человек в год. Помню, как я тогда не могла понять, как это возможно в мире, где воду можно создать по щелчку пальцев. С этими словами Амелия подняла указательный палец к небу, и на нем образовался сначала маленький, а потом увеличивавшийся до размеров крупного меча водный шар. Девушка играючи создала из пустоты кристально чистую воду и также играючи ее развеяла с грустным взглядом. Помню, тогда моему возмущению не было предела, я побежала к папе, ворвалась на какое-то важное заседание и спросила его, что он об этом думает. И знаешь, что отец мне сказал? Посмотрела на меня Амелия и, не дожидаясь ответа, добавила, хорошо, что умирает не 400. Потом он начал показывать мне карту, объяснять что-то про логистику, погоду, труднодоступные регионы, то, что он делает все возможное, но мне было все равно на его отговорки. В голове засели лишь первые слова отца, где он назвал 300 смертей невинных хорошим исходом. И что с этой деревней сейчас? Полюбопытствовал я. Ее больше нет, грустно улыбнулась Амелия. Все до последнего жителя вымерли, так и не покинув родное место. После этих слов мы молчали несколько минут, глядя на мерно журчащий водопад вдалеке. «А что бы ты ответила на месте своего отца?» — нарушил тишину я. «Если бы была князем», — удивленно вскинула бровки девушка. «Княгиней», — с улыбкой поправил я. «А ну да», — потупила взгляд Амелия. «Если честно, я никогда не задумывалась об этом. Но представив эту ситуацию сейчас, я бы сказала своей дочери, что ее сведения устарели и там никто больше не умирает. Потому что все, кто мог, уже умерли», — с легкой иронией спросил я. «Нет», — возмущенно ткнула меня кулачком в плечо Амелия, «потому что я восстановила русло пересохшей реки. В мертвой деревне», — удивился я, — «зачем, это для тебя она мертвая, а не так уж давно там жили люди, ссорились, влюблялись, радовались и искренне любили место, в котором живут, ведь не покинули его, несмотря на голод и засухи. Я верю, что однажды кто-нибудь сможет увидеть в том чудном месте то же самое, что и они, найти там счастье, жить, не сейчас, но может быть, в будущем. Знаешь, Маркус, там очень красивая пальмовая долина и просто потрясающие закаты. Люблю закаты, протянул я, пожалуй, стоит как-нибудь туда съездить. Как называется деревня? Не скажу, хмыкнула девушка, но могу показать, если возьмешь с собой. Ладно, беззаботно заявил я. Правда? Почему нет? Пожал я плечами, отпуск длинный, и я люблю закаты. Они успокаивают. Амелия странно на меня посмотрела, но потом улыбнулась. Хоть не особенно радостно, скорее мечтательно. Ты правда видишь будущее, в котором это возможно? Вдруг спросила меня Амелия с пылающей серьезностью в глубоких глазах. А ты нет? Раньше видела, а сейчас это сложно в мире, где большинство заботится о сиюминутной выгоде. С грустью констатировала Амелия. Сложно даже для человека, который способен восстановить пересохшую реку щелчком пальцев. Поднял я бровь. Я восстановила тысячи рек, Маркус, со смешком ответила девушка, но мир не изменился. А вот тут ты ошибаешься, тепло улыбнулся я, твои действия повлияли на жизни тысяч людей. А каждая жизнь, это свой маленький мир, который изменила одна маленькая хрупкая девочка. Я не хрупкая, возмутились в ответ. И не маленькая. Послышалась в голосе уже легкая злость. Фразы синеволосая произносила, стоя на ногах в угрожающей позе. «Согласен, с маленькой я погорячился», — констатировал я увиденное. «Извращенец», — выдала Амелия, резко опустилась обратно в воду, но при этом едва скрывала торжествующую улыбку. «Ох уж эти женщины!» «Маркус», — после некоторой паузы, вновь заговорила со мной девушка, — «Я должна тебе кое в чем признаться, в том, что твоя обида не настоящая», — предположил я. «Нет», — нахмурилась Амелия, — «то есть да, я не обижаюсь, но я не об этом, можно серьезней». «Конечно, конечно», — принял я максимально деловую позу. «Ну, деловую настолько, насколько это возможно между двумя обнаженными людьми в горячем источнике с прозрачной водой, которых отделяет друг от друга пара метров, да едва ли что-то особо скрывающий пар. Другое дело, удовлетворилась моим старанием Амелия, я должна признаться, что сюда послал меня брат, и он же попросил меня уговорить тебя отстранить Лексу, а в идеале уволить. Вот как, задумчиво протянул я, а сама ты что думаешь об этой просьбе? Я ничего против Лексы не имею, замахала руками Амелия. При этом она покраснела, а во взгляд от чего-то вернулось смущение. Я не против Лексы, не очень уверенно повторила синеволосая и отвела взгляд, особенно после того, как она сама разрешила мне сюда зайти первой. Не успел я удивиться услышанному, как увидел на пороге странно улыбающуюся Лексу, чье идеальное тело в свете луны скрывал лишь витающий вокруг пар. Я стоял босиком на балконе гостевого домика и с наслаждением потягивал горячий кофе. Отведенный нам срок пребывания в предгорье дракона заканчивался в полдень, и уходить раньше не было желания ни у меня, ни у Лексы, которая сейчас мирно спала на кровати. Я скосил взгляд на нее и покачал головой. Не зря князь воды так испугался эту чертовку, что попросил Амелию уговорить меня ее отстранить. Князь воды, как и Лекса, заметил чувства своей сестры и, не стесняясь, подослал Амелию ко мне, считая, что нащупал свой козырь, который одновременно дестабилизирует Лексу и добьется моей лояльности. Неплохой ход. Только вот Лекса его просчитала и за одну ночь играючи обернула этот козырь князя воды в нашу пользу. И, надо признать, сделала это весьма приятным способом. А учитывая, как Лекса сама реагировала на Амелию совсем недавно, этот ход вызывал восхищение. В этот момент я поймал себя на мысли, что часто думаю о Лексе последнее время. Я задумался, уделял ли я столько внимания хоть одной женщине из прошлой жизни, и понял, что ответ – нет, не уделял. Женские лица, тела и имена сменялись в моей жизни так же быстро, как закрывались порталы. Самый длительный мой заход в портал, не считая ловушку времени, было падение в логово лавовых троглодитов. В тот день, два портала С-класса соединились в один, и кого я там только не встретил за те непростые два месяца. Пожалуй, именно дольше двух месяцев у меня и не было отношений ни с одной из женщин. Отношения – странное слово, орден не запрещал их, как и браки, но было множество условий, от совместимости стихии до полной гарантии лояльности. Орден был настолько помешан на безопасности, что даже девицы из дома удовольствий состояли в ордене как официальные его служительницы со всеми вытекающими. С ностальгическим вздохом я отогнал от себя мысли о прошлом и сделал глоток горячего кофе. Божественный напиток. В мое время он тоже существовал, но готовили его откровенно паршиво. Сейчас же я не представлял без кофе и дня. Стоя на балконе в тишине, я еще раз прокрутил перед глазами документ, который мне передала Амелия. В этом документе князь воды предложил клану теней официальный военный союз, и предложение это было передано нарочно через Амелию. Князь воды четко продемонстрировал, что не хочет вести наши дела через Лексу, и это не только потому, что она разнесла недавно Озерецких. Второй причиной были действия княгини Астрала, которая, судя по последним данным, встала на сторону герцога фон Грейва, а значит, стала практически врагом князю воды. Лекса же, как недавняя официальная представительница княгини Астрала, теперь тоже воспринималась как потенциальный шпионный враг. Князь воды умен и осторожен, и его действия отчасти понятны. Но в то же время я Лексе доверяю полностью, и даже если княгиня Астрала завтра объявит нам войну, я ничуть не сомневался в том, чью сторону примет Лекса. Именно поэтому я сейчас стоял аккурат между спящей девушкой и затаившимся в кустах снайпером. Стоял, с ухмылкой попивал кофе и ждал. «Доброе утро», — приветливо отсалютовал я. «Доброе», — не очень уверенно отозвалась приподнявшаяся с кровати Лекса. Ее белокурые локоны были забавно взъерошены, а взгляд непривычно расфокусирован. «Давно встал», — бросила девушка взгляд на показывающие 5 утра часы. «Не ложился», — кивнул я на свежесваренный кофе у постели. Ну да, не только она умеет считывать биоритмы и предугадывать время пробуждения. Спасибо, отозвалась озадаченная непривычным утром Лекса. А почему? Ночью что-то случилось? Ничего важного, отмахнулся я. Ладно, тогда я в душ, потянулась Лекса и, грациозно поднявшись на ноги, быстро скрылась в ванной. Я же накинул куртку и пошел прогуляться. Мой присмотр девушке больше не требовался. Это во сне она была уязвима, да и то только потому, что я был рядом. Лекса полностью доверилась мне и позволила себе расслабиться и выспаться. А сейчас ей десяток снайперов не навредит. На самом деле, едва проснувшись, Лекса бросила взгляд на тот самый куст, где застрелился собственной пулей снайпер, но она ничего не сказала и не спросила. Но по глазам Лексы я видел, что она все поняла и врубила режим максимальной осторожности, а ее реальное тело уже было на пути в теневой квартал. Вообще, я тоже мог выспаться, это бы не помешало мне разделаться с одним горе-снайпером, но сна этой ночью не было ни в одном глазу, да и следовало немного подумать в тишине. И сейчас я молча проскользнул мимо приставленного к нам наблюдательного патруля и через вишневый сад проник в закрытую восточную часть территории. Тут, конечно, был барьер, но после того, как меня в прошлый раз через него провели, его принцип действия был скомпрометирован, а обновлять они его не стали. Хотя, судя по древности плетения, его устанавливали больше 300 лет назад, и устроен он весьма хитро. Грубой силой барьер пройти невозможно. Нужно отключить всю свою внешнюю защиту, довериться течению энергии и протечь сквозь барьер, как вода. При этом колебания энергии в теле должны совпадать с текущим шифром. Шифр же менялся каждую секунду. Не умея контролировать стихию воды, понять его было невозможно, ведь ключом являлись стихийные колебания водопадов. Звучит сложно, но поняв принципы и синхронизировавшись с ними один раз, все барьеры на территории перестают быть проблемой. Просто вноси корректировки в зависимости от места входа в барьер, и никаких проблем. И затрат энергетических на взлом тоже никаких. Красота. Таким нехитрым образом я оказался внутри богато обставленного хозяйского дома. Из прислуги тут было всего два человека. Один ухаживал за бонсаем во внутреннем дворе, а второй резал овощи на кухне. Меня же интересовала дальняя комната, в которую я вошел так же спокойно, как к себе домой. Провел рукой по закрытой наглухо шторе, бросил взгляд на фоторамку с суровым мужиком в кимоно с черным поясом, что держал какой-то кубок. Прошел мимо небольшого алтаря со свечами и женской фотографией, после чего размеренным шагом двинулся дальше и остановился около изголовья кровати. «Да, даже не проснулся», — произнес я вслух и покачал головой. Лежащий передо мной мужчина не повел и бровью, продолжая невинно посапывать. «Одно движение, и он будет мертв, но я пришел не для этого. Пока что, я достал из внутреннего кармана окровавленную пулю и, зажав ее между пальцами, невозмутимо метнул в спящего мужика. Пуля с глухим звуком ударилась ему в лоб, и пробудившийся, наконец, от крепкого сна князь воды с матюками подскочил на месте. Глава 26. «Доброе утро», — с улыбкой поздоровался я. «Какое оно, к чертям, доброе?» — часто моргая закричал князь воды. «Ты совсем охренел, Маркус, что ты себе позволяешь? Я бы настоятельно попросил вас не повышать голос», — покачал я головой. «Не хотелось бы лишних жертв». Жертв лишних из последних сил, держа себя в руках, прогремел князь и стер с вспотевшего лба пятно чужой крови. «Так ты платишь за гостеприимство, убийством моих людей?» «Только одного», — безразлично ответил я, покачивая указательным пальцем фоторамку. «Пока что, пока что», — проскрежетал зубами князь воды, и от него пошла весьма неслабая стихийная волна. Стекла пошли трещинами, стены покорежило, а ледяная корка покрыла потолок. Только вот ничего не разрушилось и даже звуки не покинули комнату. Внутренние барьеры комнаты сдержали все. Барьеры на месте, холодно констатировал князь воды увиденное и даже не удивился, что его атака мне никак не навредила. Похоже, он все списывает на мою реликвию. Наивно. Как ты сюда тогда проник? Без труда, честно признался я и покачал указательным пальцем. Еще раз попытайтесь призвать сюда гвардию, и наш разговор прервется смертью одного из нас. И мы оба знаем, кто это будет, князь. Услышав это, князь воды нахмурился, но прервал невидимую глазу технику изменения влажности, который попытался подать сигнал. «Ты угрожаешь мне, пришел меня убить», — напряженно сощурился он. «Стал бы я тогда кидаться пулей», — вздохнул я и поднес указательный палец ко лбу. «Не разочаровывайте меня еще больше, князь, подумайте, и я дам вам подсказку. Мне у вас нравится, правда. В какой-то степени я даже дорожу нашими взаимоотношениями. Если честно, вы первый встреченный мною лично князь, который не вызвал желания убить. Правда, этой ночью вы очень постарались изменить мое мнение», — без улыбки кивнул я на пулю. «Ты понимаешь, что это было необходимо, Маркус. Поэтому ты пришел сюда и не убил меня. Ты сам понимаешь, что Лекса опасна. Все, что видит она, видит княгиня Астрала. Ее слово – это слово княгини. Она должна...» «Лучше не продолжай, князь», — перешел я на «ты», и это не осталось незамеченным. Я дал ему ровно 5 секунд, чтобы князь воды мог как следует прочувствовать ситуацию, в которой он оказался, и когда увидел в его глазах готовность слушать, продолжил: «Я спустил твою попытку меня отравить в прошлую встречу, можешь даже повторить, если пожелаешь, я не против, пока это касается только меня, но ты отдал приказ убить моего человека, человека, которого ты принял как гостя и гарантировал безопасность», покачал я головой, «это тяжкий проступок, Ликса наш враг», попытался оправдаться князь, «мне плевать, какая будет причина», перебил я его, «если подобное повторится, кровь на твоем лбу уже не будет чужой, на первый раз я прощаю твою слабость, вот что я хотел тебе сказать, то есть от военного союза ты отказываешься», взяв себя в руки, деловито уточнил князь Воды, «я такого не говорил», пожал я плечами и швырнул на кровать визитку, «но дела я буду вести только через Ликсу, звони в любое время, если, конечно, тебя простит она», улыбнулся я и невозмутимо покинул комнату. Мог ли я затребовать вирус водников за покушение на Ликсу? Мог. Но если князь в итоге не сможет принять Ликсу как союзника, в этом нет никакого смысла. Нам никто не даст отсюда уйти и размер вир не имеет значения. На нас все равно нападут, и я заберу свое через трофей. Однако, если князь Воды таки сможет принять Ликсу, то окажется в ситуации, когда ему нужно будет вести переговоры через человека, которого он пытался убить, и это настолько слабая позиция в дипломатии, что мне его даже жалко. Ведь если князь Воды поступится гордостью и пойдет на попятную, отпустив нас отсюда с миром, это продемонстрирует, что он в отчаянии, и мне страшно даже представить, как сильно Ликса обдерет клан Воды в таких переговорах. Это еще не говоря о цене, которую она озвучит за то, чтобы князь Воды заслужил ее прощение и она стала его хотя бы слушать. Все же, чтобы про меня не говорил старик Акс, дипломатия – это мое. Размышляя об этом с улыбкой на устах, я вернулся назад той же тропой и увидел человека в темном кимоно и сверкающей на утреннем солнышке лысиной. Он старательно скрывал свое присутствие и растерянно смотрел в сторону нашего гостевого домика, при этом сверяясь с картой. Он не мог далеко уйти. «Найдите его немедленно», прорычал хан в рацию за секунду перед тем, как я беззаботно пошлепал его по лысине. «Кого ищешь, дружище?» Участливо спросил я резко обернувшегося распорядителя, что своей лысой головой отвечал здесь за безопасность. «Я, ой, эта хозяйская кошка сбежала», часто захлопал узкими глазками растерянный хан и поклонился. «Простите, ваше благородие, а вы откуда пришли?» «Так оттуда», невозмутимо указал я на восток, и бедолага-распорядитель побледнел. «А что? Может, помочь с поисками?» «Нет, не нужно. Простите за беспокойство», — отчеканил он и умчался, сверкая пятками. Как бы сам обместный барьер не убился с такой-то скоростью. Это был хан, грациозно вышагнула на крыльцо Ликса. Как и всегда выглядела моя помощница безупречно. И сейчас я имел в виду не только внешность, но и качество астральной проекции, которую даже Диана не смогла бы отличить от оригинала. Ведь Ликса использовала для каждой проекции части своей души. Эффективно, но очень опасно. Конечно, потеря такой копии ее не убьет, но навредить может очень сильно, вплоть до инвалидности. Но это если при создании копии были допущены ошибки. Но я прекрасно знал, насколько хороша Ликса в технике астрального копирования. Лично проводил стресс-тест с полной нагрузкой, так сказать, и не один. «Ага, он самый», — кивнул я, залюбовавшись девушкой, «прекрасно выглядишь». «Спасибо», — кокетливо улыбнулась Ликса, «и чего хан хотел?» «Ничего особенного, просто напомнил про завтрак», — улыбнулся я и подставил руку, которую Ликса с легкой подозрительностью приняла. «Маркус, ты ведь понимаешь, что я не дура и знаю, что в ближайшее время у нас могут быть проблемы», — довольно спокойным тоном спросила девушка. «Проблемы?» Показательно удивился я. «Нет, дорогая, у нас могут появиться вовсе не проблемы, а возможности. И пока они там решают, как поступить, пойдем позавтракаем». Одна мудрая дама однажды сказала мне, что местный какой-то там мото хорошо готовит, Сакамото. Слегка нахмурившись, поправила меня Ликса, и не просто хорошо, он готовит идеально. «Тогда не будем заставлять нашу идеальную еду ждать», улыбнулся я, и мы направились в сторону кухни, откуда доносился просто божественный аромат. Князь Воды задумчиво ходил туда-сюда по своим покоям. Мысли путались, мозг стонал от недосыпа, а буря эмоций прорывались наружу, но князь старался подавить их и сохранить трезвость рассудка. Одна его сторона требовала немедленно наказать наглеца, посмевшего ступить в его комнату и угрожать, глядя в лицо. То каким образом Маркус смог сюда проникнуть, это отдельный разговор, но даже так, князь Воды никак не мог понять, как он не смог почувствовать присутствие постороннего сам, здесь, в собственных покоях, там, где князь Воды чувствовал себя защищенным даже от фон Грейва. Так, спокойнее, спокойнее, вслух проговорил князь и сделал глубокий вдох, затем выдох. Если же посмотреть на ситуацию с другой стороны, то у князя никак не проходило ощущение, которое он испытал, глядя в эти глубокие темные глаза. Кажется, он впервые увидел внутри отстраненного взгляда Маркуса частичку его настоящего, и эта частичка князя до ужаса напугала. Глядя туда, князь Воды вдруг ощутил себя ничтожным, слабым и незначительным, словно песчинка пред взором божества, но ведь это бред, наверняка влияние реликвии или какой-нибудь хитрой техники, а как иначе, ведь перед ним стоял обычный человек, странный, пугающе сильный, талантливый, но все же человек, человек, который стал аристократом всего несколько дней назад и по логике не был великому князю Воды ровней, не был, только вот его никак не покидало ровно обратное ощущение. Подумав так несколько минут в тишине, князь Воды потер переносицу, тяжело выдохнул и щелкнул пальцами. Тут же в его комнату зашел и склонился в глубоком поклоне хан. «Все на позициях», — отрапортовал узкоглазый распорядитель, — «техника наведена, мы готовы начинать по команде». «Не будет никакой команды», — подал голос князь Воды, — «отбой, ничего не было». «Но как же так, господин?» — округлились полные возмущения глаза хана, — «подобное никак нельзя оставлять без наказания». «Ничего не было», — добавив стали в голос, — повторил князь Воды, — Маркус друг клана Воды. Утром он вышел на прогулку, немного заблудился и вернулся обратно. Если хоть одна живая душа узнает, что дело обстояло иначе, ты потеряешь не только волосы, хан. Это понятно? Да, господин, раболепно ответил хан и осторожно спросил, что прикажете делать с погибшим снайпером. Несчастный случай, отмахнулся князь Воды. Он был вооружен экспериментальной винтовкой «Каскадник 17». Да, господин. Признать ее бракованной и отправить на доработку, приказал князь Воды. Будет сделано, ответил хан и, поклонившись, скрылся за дверью, оставив князя Воды одного. Спустя несколько секунд по комнате разнеслось урчание живота. Князь Воды столько сил потратил на мыслительные процессы, что проголодался как волк. Вчера ночью князь распорядился без сомнений лучшему повару империи Сакамото устроить общий завтрак в гостевом центре, чтобы иметь возможность переговорить с Маркусом, но теперь желания встречаться с Маркусом у князя не было, и дело не в каком-то то там страхе. Вот еще, он ведь уже поговорил с Маркусом, так зачем ему делать это еще раз, верно? И завтрак всегда приятнее, когда его подают в покое, хотя покои повреждены ледяной коркой, но и на свежем воздухе кушать тоже полезно. Так князь Воды распорядился, чтобы ему принес еду гвардеец, а лучше сразу 10 гвардейцев. Чего им просто стоять бездельником? Пусть походит и накормит своего князя, который в итоге заперся и до самого отъезда гостей так и не покинул своей комнаты. Камилла была одной из самых юных дочерей княгини Аглаи. Оказавшись в клане Астрала чуть ли не позже всех старших, девушка с ранних лет смогла обратить на себя внимание княгини. И дело было не в удивительном для одаренных Астрала рыжем цвете волос, а в том, как играючи девочка щелкала поручения. Камилла не знала слова сложно, любая задача ей казалась простой и легкой, даже если других поручения вгоняли в ступор. Со стороны казалось, что девочки просто забыли сказать, что в мире существуют сложные и нерешаемые задачи. Великая княгиня Аглая быстро заметила юный талант и приблизила способную девочку к себе, одновременно отдалив от всех остальных. Уже давно княгине требовалась исполнительная и не задающая вопросы дочь, которой было бы по силам следить за теми, кто следит. Тонкая, опасная и крайне необходимая Аглае работа давалась Камилле так же легко, как дышать, и впервые за долгие годы великая княгиня Аглая ощутила, что у клана Астрала есть будущее. «С такой преемницей оно несомненно будет», — однажды сказала Аглая, глядя в зеркало, и с тех пор начала передавать девочке свои знания. Княгиня Астрала сделала Камиллу своей тенью и наставляла день и ночь. Первый раз, когда Аглая отпустила от себя Камиллу после начала личного обучения, совпал с ее первым провалом, и имя этому провалу был Маркус. В любой другой ситуации Аглая бы разочаровалась в будущей преемнице, но с этим странным человеком великая княгиня и сама не справилась, поэтому, недолго думая, сделал Маркуса главной целью для Камиллы. Княгиня Астрала решила, что если Камилла сделает то, что не удалось ей справиться с Маркусом, то она объявит ее полноправной преемницей перед всем кланом. Сейчас же юная рыжеволосая девушка была в клане Астрала скорее изгоем. Великая княгиня Аглая, опасаясь утечки или тлетворного влияния на Камиллу, ограничивала ей контакты, та, по сути, ни с кем не общалась в клане Астрала, который ей было суждено однажды возглавить. Не общалась, но при этом знала секреты и тайны каждой сестры. Да что там, даже тайны самой княгини были ведомы этой юной одаренной. И этим утром Камилла по плану должна была возвращаться в обитель вместе с княгиней, но по какой-то причине возвращение задерживалось, и девушку очень волновал тот факт, что Аглая не объясняла причину. А ведь обычно она ничего не утаивала от Камиллы. Рыжеволосая девушка думала, как ей подступиться и поговорить с княгиней, ведь она видела, что Аглаю что-то гложет, но Камилла никак не могла подобрать слова. А когда в дверь номера отеля внезапно постучали, вдруг раздался приказ «спрячься». Без лишних вопросов, Камилла послушно скрылась в шкафу, после чего привычным образом подменила тело проекцией и мгновенно сделала ее прозрачной и лишенной любых следов присутствия. Великая княгиня Аглая бросила взгляд на шкаф и удовлетворенно улыбнулась. При виде этой улыбки контроль Камиллы над проекцией слегка дрогнул, ведь она никогда не видела у Аглаи настолько теплой улыбки. Почему именно сейчас, раздалось в голове девушки, но она отогнала лишние мысли и продолжила наблюдать, как на лицо великой княгини Аглая возвращается властная отстраненность, после чего она открыла дверь. «Привет, мамуля», — раздался веселый голос из проема. «Отец интересуется, не изменила ли ты решение?» «Ничего не изменилось, Октавия», — отстраненно ответила княгиня. «Вы нарушили наш контракт, и с сегодняшнего дня мое сотрудничество с родом фон Грейф окончено. Навсегда». «Прискорбно это слышать», — без всякого расстройства в голосе ответила темноволосая девушка, и странный звук вдруг рассек воздух. Камилла даже не сразу поняла, что это было, а потом на ее глазах, на дорогой пол номера отеля упала отрубленная голова великой княгини.